Глава 30. Тетка. От завтрака Серафим категорически отказался. Катя решила, что его досыта накормили в Перхушково, перед дальней дорогой. Услышанное накануне от Арсения Блистанова по-прежнему не укладывалось у Кати в голове. Серафим в свои 22 и генеральша Раиса Козлова. Влюбленная пара. Но факт есть факт. И Катя решила в беседе отталкиваться сначала именно от него. Они все покинули эко-отель и неспешно брели по песчаному пляжу к Птичьему мысу, где встречались с Раисой Бадаевой. И Катя весьма осторожно и вежливо ринулась с места в карьер. «Серафим, Арсений сообщил нам с мужем про вас и свою мать». Катя не видела выражения лица полосатика Блистанова. Гектор шел с ним позади. Симура же остался невозмутим, только глаза его слегка затуманились, словно от недавних воспоминаний. «Правильно сделал», — спокойно произнес Серафим. «Я еще удивился, когда он мне приказал про Раю молчать и не ставить вас в известность. Зачем вводить друзей в заблуждение, правда, когда они полностью на твоей стороне?» «Раиса — генерал, и Раиса — фабрикантша, его бабка», — пронеслось в голове Кати. «Для нас, возможно, путаница. Для него, кажется, не малейшей». Арсений Блистанов резко подался вперед, внимая их беседе. Он побагровел, и чуткий умный Симура понял его состояние. «Так лучше, Сеня», — произнес он. «Нам с Раей нечего скрывать и нечего стыдиться. Да, мы вместе сейчас. Да, я люблю твою мать». «Заткнись!» — Блистанов стиснул кулаки. «Тихо, тихо, Сеня!» — мгновенно вмешался Гектор. «Но я ее любил, как 40 000 братьев, сыновей, любить не могут», — перефразировал он Цветаеву. «Именно», — с вызовом выдал Серафим. «И мне без разницы, сколько ей лет, и пофигу, Сеня, что ты ее взрослый сын. А ей мой возраст лишь в радость. И не смей нам завидовать. Ты все равно ничего не изменишь. Лишь потеряешь лицо. Я согласился под твоим давлением вернуться сюда, в Кукуев. Не из-за страха перед тобой и оглаской, когда ты мне угрожал. Я вернулся ради нас с Раей. Не желаю выглядеть в ее глазах убийцей и подонком. И докажу свою невиновность. Я полностью отдаю себе отчет, кто она. Выдающаяся женщина, многого добившаяся в своей жизни. Генерал, офицер, руководитель высшего ранга, пусть и в прошлом. И я не должен опозорить ее собой. Я докажу. И ей, и тебе. Ведь ты ее часть. Любимая часть. У тебя, Сеня, всегда была мать. Она...» Голос Симуры пресекся. «А у меня с 11 лет не имелось никого. Ни матери, ни фактически остальной родни. А когда мы с Раей встретились, я обрел дом, счастье, надежду на лучшее. Ее любовь, ее нежность, ее забота. Она мне дарит их сейчас щедро и безоглядно, забив на прошлые пересуды и сплетни. Больше, чем материнская забота, любовь и нежность. Полный, фантастический, тотальный улет». Серафим задыхался, Гектор хранил молчание, Блистанов едва зубами не скрипел. «Ясно», — в манере мужа лаконично подытожила Катя. И хотела сразу перейти к теме скелета у карьера, но Серафим ее опередил. «Теперь вы знаете, к кому я срываюсь в Москву», — произнес он, все еще не справившись с волнением. «Вовсе не к тетке Свете. Кстати, она мне позвонила вчера, справлялась, куда я пропал, где обретаюсь. Я ей рассказал про нас всех и Кукуев. Она тоже меня поддержала в моем стремлении, подобно дяде Тиграну. Она желает с вами пообщаться». «Тетка в Москве?» — поинтересовался Гектор. «Нам не с руки пока выдвигаться из Кукуева. Она в Мелехово, гостит у друзей. По осени в прежние годы в Чеховской усадьбе музея проводили театральный фестиваль и читку современных пьес. Сейчас публичные читки не проводятся, но они все равно собираются. За самоваром. Почти марксистский кружок, как шутит тетка». «От усадьбы Мелехова до Кукуева час с небольшим», — продолжил Гектор. «Так жемчужная водит машину?» «Лет 40 она уже за рулем». Катя поняла, о чем думает муж. Пусть убийство улиты отсеклось, но гибель Буланова осталась. Жемчужная вполне могла быстро добраться до бывшего опера в тот день. «А тачка у нее?» — спросил Гектор небрежно. «Хонда, серебристый кроссовер», — ответил Серафим. «Отец приобрел его для себя, но из-за развода с матерью переписал на тетку. Она им с тех пор и владеет. Мы ей можем позвонить прямо сейчас по видеосвязи». «Отлично, давайте переговорим с вашей теткой», — согласилась Катя быстро. Планы менялись. Но, наконец-то, они вышли на неуловимую жемчужную. Удача сама плыла в руки. С реки подул холодный ветер. Он трепал волосы Кати. Она подняла воротник замшевой куртки. Серафим набрал номер в одно касание. Гудки. «Алло?» Низкий мелодичный женский голос. Серафим остановился, поднеся свой мобильный близко к Кате. Гектор и полосатик Блистанов тоже приблизились, чтобы попасть в обзор камеры. «Добрый день!» — поздоровалась Катя со Светланой Жемчужной. На экране жгучая изящная брюнетка. Без единого седого волоска, с модной стильной стрижкой, ухоженным смуглым лицом почти без косметики, в белом твидовом жакете и наброшенном на плечи черном кашемировом пальто на фоне осеннего дачного сада. «Истинная Кармен!» Катя мгновенно ее оценила и поняла их всех. И покойного Тимура Елисеева, и Тиграна Тараняна. Перед Кармену стоять невозможно. «Здравствуйте, приятно познакомиться. Да вас целая компания», — улыбнулась жемчужная, обнажая ровные белоснежные зубы. Явно виниры. «Сима мне все рассказал. А вы... мы Борщевы-Петровские». Катя коротко представила себя и Гектора, а Арсения Блистанова окрестила близким другом Серафима. «Мой племянник не убийца моего троюродного брата Геннадия», — мгновенно заверила ее жемчужная. «Мальчик, вопреки страхам, вернулся домой. Значит, стал настоящим мужчиной. Вырос. Я всегда знала, когда-нибудь сей день наступит. Будет и в его шатре праздник. Мы пытаемся ему помочь восстановить свое доброе имя», — продолжила Катя. «Уже столкнулись с большим числом трудностей. Дело давнее, все запутано. Много неясностей и белых пятен, не расследованных полицией и прокуратурой в те времена. Не скрою от вас, у нас с Серафимом договор, и в будущем при успешном исходе дела я использую информацию для написания документального триллера о событиях в Кукуеве». «Мальчик мне сообщил», — жемчужная усмехнулась. «Дело ваше, пишите. У нас пока еще свобода слова». «Но невеселая выйдет у вас книга. Столько, простите, нечистот выльется наружу. Грязи, клеветы и злобы». «Насчет злобы и клеветы». Катя смотрела на экран, на царственную тетку Серафима, вспоминая одновременно его бабку Раду из Старусского дома культуры, посещаемого вон и времена, и Цветаевской родней, и Ахмадулиной, и Акуджавой. «Вас не слишком жалуют в Кукуеве. Знаете, по какой причине?» «Догадываюсь», — усмехнулась жемчужная. «По-кукуйски я хапуга. Все нажитое Генином непосильным трудом себе забрала через опекунство над племянником», — она кивнула на Серафима. «Отвечу вам, Гена являлся стержнем семьи. Стержень сломался, Сима осиротел и оказался в аду. Нам с ним надо было существовать и жить дальше. Деньги решают все. Его мать-алкоголичка все бы пропила, прогуляла. Его бабка потратила бы наследство не на внука, а на свой цех. А я нашла компромисс. Отдала племянника в частную элитную школу, благодаря чему он легко поступил на мехмат МГУ. Я не сомневаюсь в его способностях. Я вложила Генины капиталы в его сына. Гена бы одобрил мои траты. Наш общий предок, цыган Будулай, торговал лошадьми на ярмарках Бессарабии. Было у цыгана две ноги, а Бог ему четыре додал. Цыганы шумную толпою по Бессарабии кочуют. Она улыбалась. А Сима станет заседать членкором в Академии наук. «Вы не приезжали тогда к Геннадию Елисееву в Кукуев?» — кротко поинтересовалась Катя. «Нет, зачем?» «Ну, у вас же назревал острый конфликт, когда Геннадий узнал про вас и своего старшего сына Тимура, про ваш тайный роман с ним». «Кто вам сказал?» — тон жемчужный сразу изменился. «Неважно. Я хочу знать, кто. Тигран?» «Нет», — ответила Катя. «В беседе с нами он отзывался о вас крайне уважительно и уклончиво». «Ну кто? Райка Фабриканша?» «Мать», — за Катю хрипло ответил Серафим. «Она сразу все вывалила». «Аксинья, дурочка злая». Жемчужная покачала головой, сверкнув крохотными бриллиантами в серьгах-пусетах. «Я Гене говорила тогда. Вспомни нашу цыганскую мудрость. На дуре женился, сам дураком стал. А он меня не слушал. Она ему многое позволяла в постели. А Тигран... Попробовал бы он обо мне без уважения упоминать. «Ваш бывший жених?» «О, и про нас с ним открылось», — быстро перебила Катю жемчужная. «Для Тиграна в те далекие годы я, ну, согласно поговорке, хороша Маша армянская, да лучше Маша цыганская. А когда он получил от меня горбуза, шпионил за мной. Наплел гений с три короба про меня и Тимура. Я поведаю правду. Не столько вам, посторонним людям, но тебе, Сима, про брата, которого ты не знал в живых. Тимур был хорошим и добрым. Он унаследовал дедовскую страсть к женщинам старше себя. Он меня домогался». Жемчужная опустила пламенный взор, словно вспоминая на пороге шестидесятилетия давние приключения, опасные связи. «Тетя, я тебя понимаю», — заверил Симура. «Я тогда совершила роковую ошибку. Я ему уступила. Всего один раз в ту безумную новогоднюю ночь». Жемчужная по видеосвязи глядела мимо Кати на племянника. «Мы с Тимуром собственные не родственники даже были, но Гена мне его доверил, а я повела себя чисто по-женски, эгоистично. Ночь новогодняя прошла, наступило отрезвление, и я заявила Тимуру: подобное никогда между нами не повторится. А он распсиховался. Нетрезвый, шальной, неприемлющий отказа, отринувший здравый смысл и стыд. Я велела ему остыть под холодным душем в ванной. До сих пор не знаю. Либо он и правда случайно уронил фен в воду, либо намеренно сотворил великую глупость. Не самоубийство, нет. Решил меня испугать. Мол, ударит его током не сильно. Я стану над ним хлопотать. Врачи и скорые мне говорили, удар током от фена в ванной — частое явление, и летальные случаи редки. Но у Тимура оказалось слабое сердце. Он умер. Катя слушала жемчужную. И она открывает сейчас перед ними, точнее, перед племянником, свою историю совершенно с иной стороны. Правду? Ложь? «Сима, не слушай Тиграна», — громко заявила жемчужная. «И остерегайся его. Мягко стелет носатый. Да под пухом сплошные шипы». «Вы Тараняну не доверяете?» — насторожилась Катя. «Нет, темная душа он. Сулил, обещал мне горы золотые в браке. Но двуличие его, чисто византийское, меня всегда отвращало. Это ведь он убил Гену». «Вы обвиняете в убийстве брата своего несостоявшегося жениха?» Катя решила, что пора давить на карман. «Они тогда с Геной вошли в полный клинч». Лицо жемчужное ожесточилось. «Из-за бизнеса. Гена ему не просто крупно задолжал, он пытался вырваться из его сетей. Тигран бы ему никогда подобного не позволил. У него дети от первого брака учились в Америке. А старший вел бизнес в Брюсселе. К тому же его доила несметная родня в Карабахе. Всю Орду он кормил, обеспечивал деньгами. И властвовал через деньги над родом своим. И над Геной тоже. А тот взбунтовался, пустился в сомнительные адюльтеры с женщинами, загулял, решил уйти на покой, продав все столичным аферистам. Тигран подобного расклада пасьянса никогда бы не допустил. Он Гену устранил с пути, выбрав самый патовый, острый момент, когда его самого не заподозрили бы напрямую. «А Ксинья нам то же самое говорила и про вас?» Катя шла напролом. «И вы бы не позволили Геннадию разобраться с вами за Тимура? Отомстить вам? А он ведь собирался с вами крупно посчитаться. Мотив? Он у всех без исключения. Прискорбно, но факт. Никогда бы Гена меня не убил за Тимура. А я не лишала жизни его». Жемчужная вскинула голову гордо. «Ваше мнение и ваши подозрения меня не колышут. Вы чужие. Говорю тебе, Сима, я не убивала твоего отца. Да и как я могла, когда он одной крови со мной? Мы цыгане. Камень крепок, а цыганское наше сердце крепче. Для меня Гена не просто родич, но почти барон». Хотя он всегда чурался казаться уж слишком ромалы. Примечание. Ромалы — цыганам. Цыганский. «Сима, детка, не ищи убийцу отца среди своих кровных, среди нас. Умный сквозь туман видит. Хочешь жить? Не слушай птиц, поющих в уши. Ищи зверя лютого в поганом Кукуеве». Жемчужная почти выкрикнула грубость и моментально изменила тон. «Прошу великодушно меня простить, меня зовут. Я должна с вами попрощаться. Теавен Бахтале Зурале». Примечание. «Будьте счастливы и здоровы» — вежливая форма прощания на цыганском языке. Ее никто не окликал, они бы услышали по громкой связи. Кармен сама по своей воле поставила точку в беседе, где и когда сочла нужным. «Спасибо за уделенное нам время», — поблагодарила ее Катя. «И за откровенность». «У кого речь красна, у того ум хороший», — светло улыбнулась ей жемчужная, демонстрируя ослепительные Венеры. «Не комплимент вам, а правда. Я получила истинное наслаждение от общения с вами, золото мое».